Лемюэль Гамон привалился спиной к одному из мертвых камней у подножия огромной горы, стараясь не высовываться из тени, и пожалел, что не отличается миниатюрностью. Он вырос в кочевом улье на континентальных просторах Норд-Африки и привык к жаре, но этот мир сильно отличался от его родной планеты. Длинная легкая рубаха из льна, укрывавшая тело Лемюэля, пестрела разноцветными вышитыми изображениями переплетающихся молний, спиралей и различных малопонятных символов. Одежду по его собственному дизайну изготовил слепой портной из мелкой мастерской в Сангхе, а рисунки были взяты с древних свитков, хранившихся в его секретной библиотеке на вилле в Мабае. Темнокожий и гладко выбритый человек не сводил взгляда глубоко посаженных глаз с лагеря «Тысячи сынов», и время от времени делал пометки в пристроенном на бедре блокноте. В Солончаковой долине стояло около сотни алых шатров с поднятыми полотнищами, и каждый из них вмещал один из отрядов легиона. Лемюэль записал представленные там братства. Тайные скоробеи Аримана, четвертое братство Ангхну-Анина, шестое братство Калофиса, третье Хатхора-Маата и второе Фозиса-Ткара. Под горой собрались значительные воинские силы Астартес. В окружающей атмосфере ощущалась странная напряженность, но Лемюэль не мог определить, чем это вызвано. Они явно не ожидали нападения врагов, но также явно проявляли беспокойство. Лемюэль прикрыл глаза и позволил своему духу последовать за потоком силы, от которой воздух дрожал не меньше, чем от невыносимого жара. И с закрытыми глазами он ощущал энергию этого мира, представлявшуюся ему разноцветной паутиной, более яркой, чем величайшие полотна Сирены де Анжело и Кела на Роже. Позади мертвых камней, черной непроницаемой стеной, плотной как адамантий, стояла гора. Но на плоской солончаковой равнине картина разительно менялась и сверкала яркими красками. Лагерь «Тысячи сынов» представлялся адской мешаниной цветов, словно застывший атомный взрыв. Но даже в этом сиянии выделялись особенно яркие огни, и три таких выдающихся разума собрались в шатре, который, как было известно Лемюэлю, принадлежал капитану Ариману. В мыслях этих троих что-то назревало, и Лемюэль от всей души пожалел, что недостаточно силен, чтобы приблизиться к ним. В центре лагеря обычно пылал огонь, сравнимый разве что с сиянием суперновой звезды, на фоне мерцающих свечей, но сегодня его не было видно. Возможно, в этом и состояла причина тревоги «Тысячи сынов». Их прославленный предводитель отсутствовал. Разочарованный Лемюэль отвлекся от лагеря Астартес и позволил мысленному взору переместиться на убогие жилища Акхору. Вырытые в иссушенной земле норы выглядели настолько же безжизненными и темными, насколько лагерь «Тысячи сынов» искрился красками и жизнью. Обитатели Акхору были такими же неинтересными, как Солончаковая долина, без малейшей искры духовной жизни. Лемюэль открыл глаза и, чтобы уменьшить сердцебиение, прочел мантру Сангомы. Затем он сделал глоток из обернутой полотном фляги. Вода была теплой и мутной, но тем не менее удивительно вкусной. Рядом с ним в свертке лежали еще три полные фляги, но эта вода предназначалась для второй половины дня. После захода солнца надо будет снова их наполнить, поскольку с наступлением темноты безжалостная жара лишь слегка ослабевает. И как можно жить в такой жаре, уже не в первый раз удивился он вслух. «А они и не живут», — раздался позади него голос, вызвавший у Лемюэля улыбку. Основное население сосредоточено в плодородных поймах рек на севере или на западном побережье. «Это ты так говоришь, дорогая Камила», — возразил он. На добровольное переселение из цветущих областей в это унылое место кажется мне абсолютно нелогичным. Его собеседница появилась в поле зрения, и Лемюэль прищурился от яркого солнца, глядя на молодую женщину, одетую в облегающую блузку, легкие укороченные брюки и запыленные сандалии. На шее у нее висело комбинированное устройство и звук самописца и пиктора, а из полотняной сумки на плече торчали блокноты и альбомы с зарисовками. Камила Шивани в темных защитных очках с ее смуглой от солнца кожей и длинными черными волосами, свисавшими из-под свободно повязанного шелкового тюрбана, являла собой превосходное зрелище. Лемиэлю очень нравились ее покрытое загаром лицо и решительные манеры. Она улыбнулась, глядя на него сверху вниз, и он ответил своей самой привлекательной улыбкой, на какую был способен. Все это было напрасно. Такие, как он, не привлекали Камиллу, но проявить вежливость никогда не мешало. «Лемиэль, когда дело касается людей, даже самых дальних и затерянных колоний, невозможно логическим путем объяснить их поведение, и тебе это должно быть хорошо известно», — заметила Камилла, стряхивая пыль с тонких перчаток, в которых обычно работала. «Это точно. Иначе зачем бы мы здесь торчали, когда нет ничего достойного упоминания в летописях?» — сказал он. «Ничего достойного? Чепуха! Здесь можно многое узнать», — заявила Камилла. «Для археоисторика, возможно. Я целую неделю прожила в Сакхору и исследовала руины, на которых расположены их поселения. Это удивительно. Ты обязательно должен пойти со мной в следующий раз». «Я? И что я могу там узнать?» – пожал плечами Лемюэль. «Я изучаю развитие общества после приведения к согласию, а не мертвые развалины». «Да, на прошлое оказывает влияние на будущее. Тебе должно быть известно, что невозможно сменить одну цивилизацию на другую, не учитывая историю предыдущей культуры». «Верно. Но Акхору, как мне кажется, не обладают значительной историей», — грустно заметил Лемюэль. «Я не думаю, что после прихода Империума от их культуры вообще что-то останется». «Возможно, ты и прав, но тем более важно успеть изучить их общество». Лемюэль поднялся на ноги, и даже это незначительное усилие вызвало обильное выделение пота. «Этот климат не подходит для толстяка», – пробормотал он. «Ты не толстый», – сказала Камилла. «Ты просто щедро одарен природой». «Это великодушно с твоей стороны, но я не питаю на свой счет никаких иллюзий». И Лемиэль стряхнул с рубахи приставшие кристаллы соли, а затем окинул взглядом круг мертвых камней. «А где твои компаньоны?» Ангху Анин час назад вернулся на Фатеп, чтобы заглянуть в списки Розетты. «А госпожа Эрида?» – поинтересовался он. Камилла усмехнулась. «Кали копирует рисунки на мертвых камнях восточного склона горы. Она скоро должна вернуться». Калиста Эрида, Камилла и Ангху Анин провели немало времени в бесплодных попытках расшифровать изящные, плавные руны, покрывавшие мертвые камни. До сих пор они не достигли больших успехов, но если кто-то и мог постичь значение загадочных надписей, то только эта троица. «Вы уже приблизились к разгадке надписей на мертвых камнях?» – спросил Лемюэль, махнув рукой в сторону древних менгиров. «Мы над этим работаем». Камилла сбросила с плеча сумку и сняла с шеи пиктер. «Кали уверена, что это одна из форм протоэльдарского наречия, более древнего, чем сами эльдары, из чего следует, что понять его точный смысл почти невозможно. Но Ангху Анин утверждает, что на Проспера имеются рукописи, способные пролить свет на эту головоломку». «На Проспера?» – внезапно заинтересовался Лемюэль. «Да, в Атениуме, в какой-то огромной библиотеке в домашнем мире тысячи сынов». «А что еще он говорил о библиотеке?» – спросил Лемиэль. Камилла пожала плечами, сняла защитные очки и потерла уставшие глаза. «Вроде бы ничего. А в чем дело?» «Ни в чем», – сказал он и улыбнулся подошедшей Калисте, радуясь возможности сменить тему. «Эта красивая женщина с оливковой кожей, одетая в просторную джалабу, при желании могла бы завоевать сердца всех летописцев мужчин, приписанных к 28-й экспедиции. Хотя их было не так уж и много. В регионе Тысячи Сунов было принято тщательно отбирать тех, кто удостаивался чести сопровождать воинов в боевых походах и описывать их подвиги. Так или иначе, Калиста отвергала все ухаживание и большую часть времени проводила в обществе Лемюэля и Камиллы. Он же и не мечтал о связи ни с одной из этих женщин, довольствуясь дружбой с двумя исследовательницами неизвестного». «С возвращением тебя, дорогая!» – произнес он и, пройдя мимо Камиллы, взял Калисту за руку. Кожа ее была сухой и горячей. На пальцах остались темные пятна от копировальной бумаги, свернутые листы, которые торчали из наплечной сумки. Каллиста Эрида изучала историю, и полем ее деятельности были способы получения и передачи информации древними народами. На борту Фатепа в библиотеке она как-то раз показала Лемиэлю галалитические пикты старинного текста, известного под названием «Шидзи» — исторические записи о древних императорах исчезнувшей культуры Терры. Каллиста объяснила, что точность изложения в этом произведении вызывает сомнения, поскольку просматривается старание автора опорочить императора, предшествовавшего тому, которому он служил. Таким образом, утверждала она, любой исторический текст можно истолковывать только после того, как будут известны пристрастия и предубеждения составителя. «Лемюэль, Камила!» — обратилась к ним Каллиста. «Нет ли у вас воды? Я забыла взять запасную флягу». Лемюэль хихикнул. «Только ты способна в таком мире забыть о дополнительной порции воды». Каллиста кивнула и провела рукой по золотисто-рыжим волосам и покрасневшему от загара лицу. Ее зеленоватые глаза заблестели от веселого смущения. И Лемиэль понял, почему эта женщина привлекала к себе внимание всех мужчин. Она казалась настолько уязвимой, что каждому мужчине хотелось ее либо защитить, либо изнасиловать. Как ни странно, сама она об этом как будто и не догадывалась. Лемиэль присел рядом со своей сумкой, чтобы достать фляжку. Но Камила вдруг дернула его за рукав. «Смотри-ка, похоже, нам что-то несут». Он обернулся и прикрыл ладонью глаза от яркого солнца. К ним направлялся один из Астартес с бронзовым, продолговатым кувшином в руках. На гладко выбритом черепе воина выделялся пучок оставленных черных волос. Лицо, покрытое золотистым загаром, было до странности плоским, а темные глаза смотрели из-под лобья, как у кобры. При виде холодного мерцания силы, окутывавшего Астартес, Лемиэля, несмотря на жару, пробрала дрожь. «Собек», — произнес он. «Ты его знаешь?» — спросила Камила. «Понаслышке. Он один из ветеранов Легиона. Состоит в отряде тайных скарабеев. И еще он является практиком капитана Аримана», — пояснил Лемиэль. Заметив недоуменный взгляд Каллисты, он добавил. «По-моему, это что-то вроде показателя степени квалификации. Например, особо одаренный ученик». «Ага». Воин остановился и навис над ними несокрушимой керамитовой глыбой. Его боевая броня была затейливо украшена, и в символах, начертанных на красных пластинах, Лемиэль заметил точно такие же, что были вышиты на его рубахе. На правом плече Собика красовался золотой скарабей, а на левом наплечнике была выгравирована звезда с извивающимися лучами, эмблема Тысячи Сынов. В центре звезды виднелась черная голова ворона. Она была меньше, чем скарабей, но, судя по расположению, имела большое значение. Это был символ корвидов, одного из братств Тысячи Сынов. Хотя за все время работы в 28-й экспедиции Лемиэль так и не смог почти ничего узнать о его доктрине. «Лорд Ариман посылает кувшин с водой», — произнес Собик. Его звучный раскатистый голос, казалось, доносился из самой глубины грудной клетки. Лемиэль решил, что это обусловлено значительными метаморфозами, которым подвергался организм человека при превращении в Астартес. «Весьма великодушно с его стороны», — сказала Камила и протянула руки, чтобы взять сосуд. «Лорд Ариман приказал передать воду летописцу Эриде», — заметил Собик. Камила нахмурилась. «Ладно, вот и она». Каллиста с благодарной улыбкой приняла кувшин. «Передай, пожалуйста, лорду Ариману мою благодарность», — сказала она, опустив тяжелую ношу на землю. «Я польщена его вниманием». «Я передам твои слова, когда он вернется», — пообещал Собик. «Вернется?» — переспросил Лемиэль. «А куда он ушел?» Астартес едва удостоил его вниманием и, развернувшись, зашагал обратно к лагерю. Он не ответил на вопрос, но Лемиэль успел заметить его взгляд, брошенный в направлении горы. «Не слишком дружелюбный тип, не правда ли?» — заметила Камила. «Неудивительно, что нам здесь не слишком весело». «Я тебя понимаю, никто из них не рад нашему присутствию, правда?» «Некоторые относятся к нам довольно хорошо», — возразила Каллиста. Она попыталась перелить воду в свою флягу, но умудрилась пролить на землю большую часть жидкости. «Ангху Анин не раз нам помогал, разве не так? А капитан Ариман всегда приветлив со всеми летописцами. Я немало узнала от него о Великом Крестовом Походе. «Дай-ка я тебе помогу», — предложил Люмиэль, опускаясь на колени и поддерживая кувшин. Как и все предметы, изготовленные Астартес или для Астартес, сосуд был слишком громоздким и тяжелым для рук смертных. Тем более, что в нем осталось еще довольно много воды. «Я бы с удовольствием почитал накопившиеся у тебя материалы», — сказал Люмиэль. Конечно, с улыбкой отозвалась Калиста, и душа Люмиэля наполнилась ликованием. «А как, по-вашему, куда отправился Ариман?» — спросила Камила. «Мне кажется, я это знаю», — заговорщически усмехнулся Люмиэль. «Хотите посмотреть?»